Драгоценные братья и сестры, друзья, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа, мир вам. Как чудно знать, что наш Бог всеведущий. Он все знает, знает, когда и как должно быть, знает, кто готов Ему быть полезным сегодня, знает, кто может послужить Ему сегодня. И это очень чудно знать это, осознавать и веровать в такого Бога. И продолжая Евангелие от Марка читать, 14 главу, с 12 по 16 стих, мы именно об этом почитаем, о всеведении Иисуса Христа. Евангелие от Марка, 14 глава, с 12 по 16 стих. «В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его, где хочешь есть Пасху, мы пойдем и приготовим. И посылает двух из учеников своих и говорит им, пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним». И куда он войдет, скажите хозяину дома того. Учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими. И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую. Там приготовьте нам. И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Итак, мы видим в Евангелии, в тексте, прочитанном нам, что ученики заботятся, да, и спрашивают у Христа. Мы видим, что они подходят именно к Нему. Они не самовольничают, они не делают так, как они хотят. Они подходят и спрашивают у Христа, где велишь? Да, здесь говорит, где приготовить нам Пасху. В другом тексте написано, где велишь приготовить нам Пасху. И мы пойдем и приготовим. Готовность учеников трудиться. Они заботятся и трудятся, и готовы трудиться. Они открывают свои желания и говорят, где? Скажи, мы пойдем и приготовим. И вот Христос дальше мы видим, ну просто, я вот читаю, я восхищаюсь. Насколько Христос вот все знает, вот показывает Его всеведение. Он знает, куда нужно им пойти, кого увидеть, куда за ним пойти, куда он зайдет, там спросить, и там человек все предоставит. И мы видим, что Христос говорит, пойдете в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним. Вот, это было странное, ну, простите, зрелище, или как сказать, увидеть мужчину, несущего кувшин воды. Воду носили женщины. И увидеть мужчину, вот один пример увидел такой, человек говорит, это все равно, что увидеть мужчину с розовым, ну, таким ярким зонтиком. Тот, который обычно, ну, женщина бы взяла. Увидеть мужчину с таким. Ну вот мы видим, что Христос говорит, это для вас будет знак. Вы не ошибетесь. Увидев его, вы поймете, что это тот, о ком я говорю. Пойдите за ним. И в дом, в который он войдет, спросите у хозяина дома. Учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими. Христос говорит, спросить так, и также в этот момент он заботится, где ему есть и ученикам его. И он покажет вам, мы видим, что он, Христос объясняет им, покажет вам горницу большую, устланную, готовую. То есть тот человек тоже готов служить. А тот человек тоже отзывается на прошение Христа и предоставляет ему. Да, в то время, как, ну, время Пасхи, в город стекались паломники, да, с других городов шли в Иерусалим к храму отметить Пасху. Это то, что евреи отмечали обязательно каждый год, вспоминая, как Бог могущественной рукою вывел их из Египта. И вот этот, люди стекались, и жители Иерусалима, они предоставляли комнаты, жилье, гостиницы, чтобы люди могли прийти и отметить этот праздник. Но вот здесь вот мы видим, что Христос, зная, кто готов ему предоставить, и написано «большую, большую, устланную, готовую», то есть там все приготовлено. Все устлано и все готово к тому, что... И он говорит, там приготовьте. И пошли ученики его, пришли в город и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Как это прекрасно, да? Вот он действует как полновластный правитель людей и их собственности. И также сегодня для нас вопрос. Сегодня могут и к нам подойти и спросить. Некогда Христос сказал, пойдите, приведите осленка. И он сказал, что нужно тоже сделать. Он будет привязан, когда будете отвязывать, кто спросит вас, вы ответите так, он надобен Господу. И сегодня и к нам вопрос. И Христос может к нам подойти сегодня и спросить. И, конечно же, мы понимаем, что это будут люди, одни из детей Иисуса Христа. Он говорит в Евангелии от Матфея, 24 главе, он говорит, овечки и козлы. Вот овечки к ним подходят, дайте стакан воды, и они дают. Посещают больных, в тюрьмах, нуждающимся помогают. Это те овечки, это те послушные мои дети. Какие мы сегодня? Готовы ли мы сегодня Христу служить? Готовы ли мы сегодня Христу предоставлять то, что у нас есть? Открыто ли наше сердце сегодня, чтобы Он мог быть в каждой комнате нашего сердца, в каждом уголочке? Этот вопрос остается к нам. И как прекрасно, когда наше сердце готово предоставлять Ему все и вся и себя самого. Да благословит нас в этом Господь. Это благо для человека. Когда Христос говорит «блаженны», это вот мы блаженны, когда мы готовы Христу открывать себя и все свое предоставлять Ему. Да благословит нас Господь, да даст нам силы в этом, да даст нам разумение в этом. И на самом деле Он дает. А сегодня вот бодрствовать в этом и готовым быть Ему предоставлять все. Ему слава. Аминь.